Глава 17. Возвращаться в зал не хотелось. Хотелось на улицу вдыхать звенящий морозный воздух, смотреть в вышину звездного неба и греть в душе то непередаваемое, что там внезапно поселилось. На этот раз ночь слома была совсем иной, не похожей на прошлогоднюю. Тогда меня тоже тянуло на свежий воздух, но не любоваться звездами, а выть на луну. Однако нужно было возвращаться. Отсутствие принцессы на таком знаковом мероприятии может породить ненужные слухи. Чуть позже можно будет сбежать. В этот момент почему-то очень ярко представилось, что я сбегаю с бала не одна и любуюсь отнюдь не небесными светилами, а звездами, которые вспыхивают у меня под прикрытыми веками. Жутко покраснела от таких мыслей и порадовалась, что нахожусь в дамской комнате одна, и никто не видит ни моего яркого румянца, ни лихорадочно блестевших глаз. Что же этот дракон со мной делает? Почему же с первой встречи он стал мне так нужен? Подумалась и осеклась. А ведь и правда нужен. Теперь сама мысль о том, что я буду с кем-то другим, казалась дикой и неприятной. Но я ведь принцессой. Не имею права на счастье? Кто это сказал? Я не знаю, насколько брату выгодно сближение с драконами. Я никогда не думала об этом. Слишком далекими они раньше казались. Но теперь, когда Марк прямо дал понять, чего хочет, как видит наше будущее, я уже не смогу спокойно подчиниться воле брата и стать чьей-то чужой женой. Осознание всего этого словно сдернуло с души плотную вуаль, которая к ней приросла с прошлого года, скрывая от меня самой мои желания и мечты. Меня саму. Дышать стало легче, а на разум обрушилось осознание ошибки, которую я едва не совершила. Марк. Ему идет это имя. Хотя, когда я сегодня увидела его в зале, то скорее назвала бы его Мраком. Мой Марк — Мрак. Мой сладкий ужас, целый год преследовавший меня ночами во снах. Нужно поговорить с братом и все ему объяснить. Он должен меня понять. Я вздернула подбородок, посмотрела в большое напольное зеркало, удостоверилась, что выгляжу идеально. Я поняла, что готова побороться за свое счастье и решительно направилась к выходу. Вот только не успела закрыться за спиной дверь, как передо мной будто из ниоткуда возник рыжий, рогатый парень и хитро подмигнул. «Кто вы такой?» — спросила я растерянно, но договорить не успела. Он что-то сдул на меня с раскрытой ладони, и я перестала ощущать тело и язык. А этот гад подхватил меня на руки и шагнул в соседнюю дверь. В комнате на полу была начертана какая-то пентаграмма, и мой похититель с веселым хеканьем прыгнул на нее. И мы провалились в совершенно невозможное место с бордово-бирюзовыми травами, бирюзовыми облаками, над ровной, как стол, степью и горами на горизонте. Что за бред? У меня что, еще галлюцинации начались? Похоже на то, потому что уже в следующее мгновение прямо передо мной возникла черная воронка, которая утянула нас в чью-то спальню. Судя по виду, мужскую, богато обставленную в модных фиолетовых цветах. Рогатый уложил меня на кровать, украшенную балдахином, и заявил. «Меня, конечно, уже не раз вызывали ваши недомаги, но впервые заказали выкрасть такую красавицу.